и не знал, как быть. Но Гопнер знал, как быть. Нужно пустить без воды деревянный насос, который стоял над мелким колодцем в одном унесенном саду. Насос в былое время качал воду для увлажнения почвы под яблонями, и его вращала ветряная мельница. Это силовое устройство Гопнер однажды заметил, а теперь назначил водяному насосу добыть огонь посредством трения поршня в сухую. Гопнер велел Чепурному обложить деревянный цилиндр насоса соломой и пустить ветряк, а самому ждать, пока цилиндр затлеет и солома от него вспыхнет. Чепурный обрадовался и ушел, а Гопнер начал будить Дванова. — Саш, вставай скорее. Нам надо побеспокоиться. Худой старик кончается. Городу нужен огонь. Саша, и так скучно, а ты спишь. Дванов в усилии пошевельнулся и произнес как бы издали из своего сна. — Я скоро проснусь, пап. Спать тоже скучно. Я хочу жить наружу. Мне тут тесно быть. Гопнер повернул Дванова на спину, чтобы он дышал из воздуха, а не из земли, и проверил сердце Дванова, как оно бьется в сновидении. Сердце билось глубоко, поспешно и точно. Было страшно, что оно не выдержит своей скорости и точности и перестанет быть отсечкой переходящей жизни в Дванове, жизни почти беззвучной во сне. Гопнер задумался над спящим человеком. Какая мерная, бегущая сила звучит в его сердце, будто погибший родитель Дванова навсегда или надолго зарядил его сердце своей надеждой, но надежда не может сбыться и бьется внутри человека. Если она сбудется, человек умрет. Если не сбудется, человек останется, но замучается, и сердце бьется на своем безысходном месте среди человека. «Пусть лучше живет», — глядел на дыхание Дванова Гопнер, — «а мучиться мы как-нибудь не дадим». Дванов лежал в траве Чевенгура, и куда бы ни стремилась его жизнь, ее цели должны быть среди дворов и людей, потому что дальше ничего нет, кроме травы, поникшей в безлюдном пространстве, и кроме неба, которое своим равнодушием обозначает уединенное сиротство людей на земле. Может быть, потому и бьется сердце, что оно боится остаться одиноким в этом отверстом и всюду одинаковом мире. Своим биением сердце связано с глубиной человеческого рода, зарядившего его жизнью и смыслом, а смысл его не может быть далеким и непонятным. Он должен быть тут же, не вдалеке от груди, чтобы сердце могло биться, иначе оно утратит ощущение и замрет. Гопнер скупыми глазами оглядел Чевенгур. Пусть он плох, пусть дома в нем стоят непроходимой кучей, а люди живут молча, все же в нем больше хочется жить, чем в далеком и пустом месте. Дванов вытянул свое тело, потеплевшее от сна и отдыха, и открыл глаза. Гопнер с серьезной заботой посмотрел на Дванова. Он редко улыбался и в моменты сочувствия делался еще более угрюмым. Он боялся потерять того, кому сочувствует, и этот его ужас был виден как угрюмость. Чепурный в то время уже пустил мельницу и насос. Поршень насоса, бегая в сухом деревянном цилиндре, начал визжать на весь Чевенгур. Зато он добывал огонь для Якова Титыча. Гопнер с экономическим сладострастием труда слушал этот визг изнемогающей машины, и у него накоплялась слюна во рту от предчувствия блага для Якова Титыча, когда его желудку сварят горячую полезную пищу. Уже целые месяцы прошли в Чевенгуре сплошной тишиной, и теперь в первый раз в нем заскрежетала трудящаяся машина. Все чевенгурцы собрались вокруг машины, и смотрели на ее усердие ради одного мучающегося человека.